Лютая весна прошла с тех пор, когда война сказала о себе, когда пуля в голове застряла у тебя, и ты не помнишь ничего до сих пор. Где был, где ветер носил, ничего. Это бедное железо в голове.